Сейчас. Глава первая. «А суп сегодня из моркови и помидоров», — бойко заключаю я с нагловато веселой ноткой. «Дескать, скажите спасибо, что не из апельсинов». «Этот морковно-помидорный суп съедобен?» — спросила я шеф-повара Тони. Он шуровал поварёшкой в котле, в котором булькало варево с запахом спелых овощей. «Да, титьки динь-динь». «Фея динь-динь из Питера Пэна. Джеймса Барри». «Не думаю, что Тони — выпускник Академии обаяния». Аналогия со школой обаяния, курсы, на которых обучают хорошим манерам, искусству одеваться, держаться в обществе и тому подобное. Честно говоря, я общаюсь с клиентами немножко и для себя. Я не просто официантка, я шпион из мира слов, собирающая материал. И я как бы наблюдаю за собой со стороны. Недовольный мужчина средних лет, похожий на менеджера, с унылой женой, изучает меню. Это аморе. Любовь, с итальянского. Оно украшено картинками. Падающая башня Пизы, вилка, на которую накручены земляные черви, и Паваротти, который выглядит как снежный человек, которого хватил удар. Он заказал столик на имя мистера Кита. Это звучит забавно. Правда, есть актриса по имени Пенелопа Кит. Морковь и помидоры? О, нет, не думаю. Я тоже так не думаю. Что вы рекомендуете? Я ненавижу этот вопрос, поскольку это приглашение к лжесвидетельству. Тони сказал мне, напиши «спагетти вонгале». Спагетти с моллюсками с итальянского. Потому что моллюски звучит как-то не так. Что я рекомендую? Пойти в турецкий ресторан, который в двух шагах отсюда. Как насчет арабиата? Паста арабиата. Это острое блюдо. Я не люблю, когда во рту жжет. Оно со специями, но не острое. То, что для вас не острое, для меня может быть острым, юная леди. Зачем же тогда просить у меня совета? Бурчу я еле слышно. Что? Я улыбаюсь глуповатой улыбкой. Эта улыбка – важный прием, которым необходимо овладеть. Я слегка наклоняюсь, руки на коленях, подхалимская поза. «Скажите, что вы любите?» «Я люблю ризотто». «Почему бы вам тогда просто не выбрать ризотто?» «Но оно с морепродуктами». Он делает гримасу. «С какими именно морепродуктами?» Они упакованы в пластиковый контейнер с надписью «Морепродукты». Выглядят как наживка, которую продают в магазинах для рыболовов. «Смесь, моллюски, креветки, мидии. Я принимаю заказ на карбонару с замирающим сердцем. На этом мужчине крупными буквами написано «Въедливый зануда». А в нашем ресторане и занудным, и незанудным посетителям есть к чему придраться. Вот самые рейтинговые комментарии насчет «Это аморе» на сайте TripAdvisor. Это место – настоящий кошмар. Что касается чесночного хлеба, то, похоже, кому-то удалось намазать дурной запах изо рта на тост. Правда, этот хлеб прекрасно дополняет паштет, у которого такой вкус, будто он приготовлен из престарелого осла. Я увидел шеф-повара, когда приоткрылась дверь в кухню, и немедленно отбыл, прежде чем мне успели навязать основное блюдо. Как ни печально, я так никогда и не узнаю, исправили бы впечатление телячьи скалопини. Скалопини. Эскалопы с итальянского. Но официант пообещал, что все из местных источников. Вероятно, где-то поблизости висит на заборе объявление о пропавшей кошке. Конечно, это мой первый и последний визит в эту адскую дыру, но все же любопытно, черт побери, что такое нипсенская креветка. Нипсент, пригород Шеффилда. Как известно, у этого города нет береговой линии. Я предпочел бы в этом ресторане «Поллио аля качиатора» — курица поохотничья, с итальянского — в качестве предсмертной трапезы, в том смысле, что это бы лишило смерть и ее жало. Я сказал владельцу «Это амор», что в жизни не пробовал худшего болоньезе. Он ответил, что так готовят болоньезе его «Нуна» — бабушка, с итальянского — по своему особому рецепту. Я сказал, что в таком случае его «Нуна» не умеет готовить, и он обвинил меня в оскорблении его семьи. Но он такой же итальянец, как Борис Беккер. Борис Беккер родился в 1967 году, немецкий теннисист. Это настоящее дерьмо.